потом уже туманней, утро в Гейзе. Питер Гринсмит возвращается. Макс, сколько времени? Поздно, Эффингам, поздно. Скоро 11. Неужели я столько проспал? Но как же я здесь оказался? Ты заснул в автомобиле. Элис и я перенесли тебя в постель. Как ты себя чувствуешь? Ужасно. Слишком позднее время, чтобы идти в Гейс. Там все спят, — подумал он, — и эта мысль его утешила. Есть возможность все отложить на потом. Сейчас он ничего сделать не может. Его вновь начинало клонить в сон, окутывало теплым, убаюкивающим облаком. Все, хватит, Эффингам. Поднимайся. Эффингам чувствовал себя слабым, несчастным. Ему было так хорошо, так уютно лежать в постели. А за спиной Макса притаилась тьма, непроницаемая, тяжкая, полная непонятных запахов. «У меня ноги болят. Да и какой смысл сейчас вставать?» — проговорил он. Сладкое, сонное забвение еще не покинуло его. Еще окутывало половину его сознания. «Дай поспать, Макс, ради бога!» «Нет, не дам. Ты и так уже слишком долго спишь. Теперь подъем, Эффингам!» И надо же было так напиться. «И не виноват. Разве Элис не рассказал тебе, что случилось?» «Да и в любом случае я сейчас в Гейс идти не смогу. Ночь на дворе». Питер Гринсмит возвращается. Это страшно и вместе с тем совершенно непонятно. Вообще все, связанное с Питером, принадлежало как бы к некоему иному измерению. Завтра он пойдет в Гейс, и наверняка обнаружится, что там все как обычно. Анна все устроит. Она примет в себя плохие известия, душевной работой преобразит их, Питер вновь затеряется где-то внутри ее мыслей, и о нем больше никто не услышит. «Иди туда сейчас же, Эффингам! Неужели ты думаешь, что там сейчас спокойно спят? Что там все на своих местах? Один бог ведает, что за сегодняшний день там произошло. Иди немедленно!» Не двигаясь, Эффингам смотрел на огромную тень Макса, лежащую на стене и на потолке. «Если бы сейчас уже было завтра, если бы уже рассвело, ночью явиться в замок Гейс. Но это же страшно! Призрак насилия, кроющийся в сказке о спящей принцессе, всегда отпугивал его». Что-то темнело за спиной у Анны, несомненно присутствующее и пока неподвижное. И он вдруг с ужасом представил, как это нечто оживает, приходит в движение, появляются какие-то лица. А больше всего он боялся увидеть, что и Анна боится. И вдруг вспомнил крик, прозвучавший, когда он выходил из дверей, и тут же поднялся и сел на постели. «Ну хорошо. Если даже сейчас туда пойду, что я могу сделать?» «Важно, чтобы ты был там. Само твое присутствие не дает совершиться кое-каким вещам. Тебе вообще нельзя было уходить. Ты становишься паникером», — сказал Эффингам, спуская ноги на пол. «Черт возьми, как ты думаешь, хватит у Анны сил и рассудка?» «Вот этого мы и не знаем. Но, несомненно, она нуждается в помощи. И если ты не поможешь ей, то не исключено, что поможет кто-то другой».